Этьена миновали пули. Он все ждал минуты смерти, не отходя от Катрин, которая бросилась на землю, разбитая усталостью и душевной мукой. Отслужив раннюю обедню, возвратился аббат Ранвье. Воздевая руки к небу, он возвещал скорое пришествие царства справедливости и уже недалекое истребление богачей огнем небесным, ибо они совершают величайшее из всех содеянных ими преступлений, убивают трудящихся и обездоленных мира сего. Часть седьмая. Глава первая. Выстрелы, раздавшиеся в Монсу, докатились до Парижа и отозвались там грозным эхом. Четыре дня кряду все оппозиционные газеты возмущались, помещали на первой полосе подробные сообщения об этом ужасном событии. 25 человек ранено, 14 убито, из них двое детей и три женщины. Несколько человек арестовано. Левак стал своего рода знаменитостью. На допросе у следователя он будто бы дал ответ, исполненный величия античных героев. «Империя, пораженная этими пулями, попавшими в ее тучное тело, выказывала подчеркнутое спокойствие всемогущей власти, не отдавая себе отчета в том, что ее раны весьма опасны». «Ах, оставьте все так просто! Что-то расклеилось в далеком угольном краю Франции. Случай прискорбный. Но произошло это так далеко от Парижа. Париж создает общественное, все скоро и покорится, ибо она становилась социальной опасностью». И в среду утром в Монсу прибыли три члена правления. Маленький городок, в котором обыватели до тех пор не дерзали радоваться недавней бойне и все хватались за сердце, вдруг вздохнул с облегчением и возликовал, почувствовав себя спасенным. А тут как раз исправилась погода, засияло солнце, настали теплые дни, как оно и подобает в конце февраля. На кустах сирени зазеленели почки. В обширном особняке, где помещалась контора компании, отворились ставни. Дом словно ожил. Оттуда шли теперь приятнейшие слухи. Говорили, что приезжие господа чрезвычайно огорчены прискорбной катастрофой и поспешили на помощь заблудшему населению рабочих поселков. Теперь, когда удар был нанесен, удар, конечно, более сильный, чем правление того желало, его посланцы, не жалея сил, выполняли миссию спасителей, принимали запоздалые, но превосходные меры. Прежде всего были уволены углекопы, привезенные из Бельгии. И по поводу этой огромной уступки своим рабочим компания подняла шумиху. Затем, по ее просьбе, убрали войска, охранявшие копи, поскольку забастовщики, потерпевшие поражение, теперь были не страшны. Именно компания и добилась того, что исчезновение часового, стоявшего у Варейской шахты, окружили молчанием. Обшарили весь край и, не найдя ни ружья, ни трупа, решили считать пропавшего солдата дезертиром, хотя и подозревали, что он стал жертвой преступления. Да и во всем власти старались затушевать недавние события, дрожа от страха, считая опасным признать неодолимой ярость толпы, направленную против обветшалых устоев старого мира. Впрочем, труды миротворцев не мешают, конечно, вести чисто коммерческие дела. В городе видели, как Денелен несколько раз приезжал в Монсу, в контору, где он встречался с членами правления и с господином Энбо. Переговоры о покупке вандамских копий продолжались. Сведущие люди утверждали, что Денелен готов принять условия компании. Но особенно волновали весь край большие желтые афиши, которые по приказу правления были расклеены повсюду. Там было напечатано крупными буквами следующее немногословное звание. «Рабочие Монсу, мы не хотим, чтобы заблуждение, прискорбные последствия коих вы недавно видели, лишили средств к существованию людей рассудительных и благонамеренных. Поэтому в понедельник утром мы откроем все шахты, а когда работа возобновится, мы тщательно и с полной благожелательностью рассмотрим создавшееся положение и те меры, кои способствовали бы его улучшению. Мы сделаем все, что будет справедливо и возможно